Свой человек. Фёдор Иванович получил на службе замечание и возвращался домой сильно не в духе. Чтобы отвести душу, стал нанимать извозчика от гостинного двора на Петроградскую сторону за 15 копеек. Извозчик ответил коротко, но сильно. Завязалась интересная беседа, вся из различных пожеланий. Вдруг кто-то дернул Федора Ивановича за рукав. Он обернулся. Перед ним стоял незнакомый худощавый брюнет с мрачно оживленным лицом, какое бывает у человека, только что потерявшего кошелек, и быстро, но монотонно говорил: «А мы таки уже здесь? Разве я хотел сюда ехать? Ну а что я могу, когда она меня затащила? За паршивые 500 рублей, чтобы человека водили, как барана на веревке? Так это, я вам скажу, надо иметь отчаяние в голосе». Федор Иванович сначала рассердился, потом удивился. «Кто такой? Чего лезет?» «Извините, милостивый государь», — сказал он. «Я не имею чести». Но незнакомец не дал договорить. «Ну, я уже вперед знаю, что вы скажете. Так я вам прямо скажу, что у вас я не мог остановиться, потому что вы мне не оставили своего адреса. Ну, у кого спросить? У Самуэльсона? Так Самуэльсон скажет, что он вас и в глаза не видал». «Никакого Самуэльсона я не знаю», — отвечал Федор Иванович. «И прошу вас...» «Ну так как вы хотите, чтобы он сказал мне ваш адрес, когда вы даже и не знакомы? А Манкина купила ковер, так они уже себе воображают. Ну, что такое ковер? Я вас спрашиваю». «Будьте добры, милостивый государь», — удосужился вставить Федор Иванович. «Оставьте меня в покое». Незнакомец посмотрел на него, вздохнул и заговорил по-прежнему быстро и монотонно. «Ну так я должен вам сказать, что я таки женился. Она такая рожа на все шавли. Говорили про нее, что глаз стеклянный, так это нужно заметить, правда. Говорили, что имеет кривой бок, так это уж тоже правда. И еще говорили, что характер. Так это уж так верно. Вы скажете, когда же он успел жениться? Так я вам скажу, что уж давно. Дайте посчитать, сентябрь, октябрь, ноябрь. Да, ноябрь. Так я уже 5 дней как женат. 2 дня там страдал, да 2 дня в дороге. И кто виноват? Так вы удивитесь, Соловейчик». Федор Иванович действительно как будто удивился. Рассказчик торжествовал. «Соловейчик, Абрамсон мне говорил, чего вы не покупаете себе аптеку? Так вы купите аптеку. Ну кто не хочет иметь аптеку, я вас спрашиваю. Покажите мне дурака». А Соловейчик говорит: «Едемте к мадам Целковник. У нее дочка, так уж это дочка, имеет приданого 3000. Будете иметь деньги на аптеку». Я так обрадовался. Ну, думаю себе, пусть уж там, если уже все было худо, так может и еще немножко быть. Поехал себе в Могилев, стрелял в большую аптеку. «Что вы смотрите?» «Ну, не совсем стрелял, а только себе целил, присмотрел. А мадам Целковник денег не дает и дочку прячет. Дала себе паршивые 500 рублей задатку. Я взял. Кто не возьмет задатку, я вас спрашиваю. Покажите мне дурака. А Шелькин повел меня к Хасиным. У них за дочкой 5000 настоящими деньгами. Хасины бал делают, гостей много. Так интеллигентно танцуют, а Соловейчик выше всех скачет. Я себе думаю, возьму лучше 5000 и буду стрелять Карфункелю в аптеку по самой площади». Ну, так Соловейчик говорит: «Деньги? У Хасиных деньги? Пусть у меня так не будет денег, как у них». Вы скажете, зачем я поверил Соловейчику? Ой, вы же должны знать, что у него 2 лавки и кредит. Это не мы с вами, вельможа. Ну, прямо сказать, он таки женился на мадемуазель Хасиной, а я на Целковник. Так она еще велела вести себя в Петроград на мой счет. Видели это? Ей-богу, это такая рожа, что прямо забыть не могу. Ходил сейчас по-большому, хотел стрелять в аптеку. Ну, что там? Вот встретил вас. Так уж приятно, что свой человек». «Да позвольте же, наконец!» — взревел Федор Иванович. «Ведь мы же с вами не знакомы!» Жертва соловейчика удивленно вскинула брови. «Мы? Мы не знакомы? Но вы меня мертвецки удивляете. Позвольте, позапрошлым летом ездили вы в Шавли?» «Ага, ездили. Ходили с господином землемером лес смотреть?» «Ага. Так я вам скажу, что зашли вы к часовщику-магазинеру, а около двери один господин вам упредил, что магазинер пошли кушать». «Ну, так этот же господин был я, а? Ну?»